История седьмая. Собственная жизнь. Какое-то время я жил в одном из небоскребов Москва-Сити и наслаждался захватывающим дух горизонтом. У меня была очень толковая соседка. Взрослая женщина с крепкой и счастливой семьей. Старший сын стал успешным финансистом и основал свой инвестиционный фонд. Дочь основала модный бренд женской одежды с магазинами в нескольких странах. Как-то раз мы все вместе ужинали, и эта женщина мне сказала слова, которые я запомнил на всю жизнь и которые я вам искренне советую взять на заметку. А сказала она следующее. Вместо того, чтобы покупать своим детям все то, чего у нас с мужем никогда в их возрасте не было, мы научили их тому, чему нас никогда не учили наши родители. Мы не дали им рыбу, мы дали им удочки. Отличные удочки. Одежда износится, машины сломаются, а знания и навыки, они останутся на всю жизнь. Стоит отметить, что эта женщина и ее муж очень хорошо зарабатывали и совсем не баловали своих детей. Дорогие машины и квартиры сами купите, а знания и возможности всегда пожалуйста. Крутой подход. Как показывают опыт и практика, баловать детей не самый лучший способ помочь им стать успешными, даже если мы очень любим их. Кстати, это еще не все, что она мне тогда сказала. Арт, ты знаешь, на самом деле все просто. Я никогда не воспитывала детей. Я всегда вместо этого помогала им самостоятельно взрослеть и развиваться. Я никогда не смотрела на них как на свою собственность и никогда не проецировала свои личные планы и мечты. Я не превращала детей в свои проекты. Я всего лишь дверь, через которую они попали в этот мир, чтобы найти себя, раскрыть свой потенциал, прожить собственную счастливую жизнь. После их рождения я сосредоточилась в первую очередь не на них, а на себе и на любви к мужу. Дети видели наши взаимные чувства. Они питались нашими искренними эмоциями, которыми мы радостно с ними делились. Через себя мы наполняли их безвозмездным теплом, лаской и заботой. И по-прежнему наполняем. Конечно же, я всегда помогала им с удочками во всех их планах и мечтах. Но это были именно их планы и мечты. Я их не воспитывала. Я всегда спрашивала у них разрешения, можно ли помочь, подсказать или посоветовать. Когда они стали совершеннолетними, я с легким сердцем отпустила их во взрослую жизнь. Они сами выбрали себе партнеров, и после свадьбы я никогда не вмешивалась в их отношения. В своих семьях они сами отладили и настроили все так, как им нравится, а не так, как нравилось бы мне. Это их жизнь, они мне ничего не должны. Я никогда не жертвовала собой ради них. И никогда не требовала от них ничего такого. Я раскрывала себя и свою любовь к самому лучшему мужчине в своей жизни. И поэтому они искренне любят меня и своего отца, который всю жизнь был для них лучшим примером. Примером того, как мужчина может любить женщину, которая не переключается полностью на детей в ущерб самым главным отношениям в ее жизни. Женщину, которая всем сердцем помогает ему расправить крылья и взлететь. Мои дети стали самостоятельными и зрелыми людьми, которые построили счастливые и любящие семьи по нашему примеру. И теперь они просто так любят нас, потому что мы есть. И потому что нам всем вместе весело и классно проводить время. Исследовать и узнавать эту замечательную жизнь. Слова настолько грамотные, что не добавить, не убавить. Я уверен, что не существует лучшей модели семейных отношений, чем это. Подписываюсь под каждым словом. Активно используйте эту модель в ваших семейных отношениях.